Ляхов, плевать я на них хотел, еще их пересчитывать. Тебе лететь нужно. Я тогда под Суганом тоже дела сдавал. 2 суток прокопался отец в это время. Иди одевайся, я расписку допишу. Ну что ты сидишь? Закрывает портфель. Зотиков, колеблясь, наблюдает, как Ляхов, запихнув в портфель последней пачки денег, вздохнул. «Непорядок это, Ляхов, давай-давай, разводи бюрократию. У тебя там мать, понимаешь, мать! Ты прямо не сын, ей-богу, иди одевайся, на улице -17». Зотиков, спасибо, Гоша, уходит, Ляхов, то-то. Садится за стол, дописывает расписку. Портфель мешает ему писать. Он отодвигает его от себя, пишет. 142 тысячи, надо же, 1,5 миллиона. 318 рублей. Смотрит на свою расписку, любуясь солидной цифрой. 142 тысячи. Расписывается не без рисовки. Ляхов. Вытаскивает из нагрудного кармана куртки плоскую круглую печать без ручки, дышит на нее и плотно прижимает к расписке. Снова слышен гул вертолета. Ну что он там возится? Входит Зотиков. Он в унтах, меховой шапке и овчинном полушубке с портфелем. Из портфеля торчит рука в рубахе. Наконец, держи расписку. Слышишь, уже завели. Зотиков, да ладно с этой распиской. Ну что я, тебе не верю? Ляхов, держи, кому сказано. Насильно всовывает расписку Зотикову в карман полушубка. Показывает на портфель Зотикова. Что у тебя торчит? Зотиков ставит свой портфель на стол рядом с первым. Они совершенно одинаковы. Открывает, упаковывает. Да барахло тут разное, теплое белье, бритва, термос. Ляхов, тоже мне конспиратор. Таскаешь 2 одинаковых портфеля. Зотиков, ты смеешься? А вот стукнет кому в голову напасть на меня, чтобы вырвать портфель с деньгами. А вот иди знай, какой отнимать. Я и сам путаю, в каком из них что. А пока вор начнет разбираться, я заору. Ляхов, а то ты гуляешь с этими портфелями. Тебя завсегда у вертолета кто-нибудь встречает. Лучше скажи, у тебя у самого деньги-то есть? Зотиков, есть. Ляхов, сколько? Зотиков, ну, 40 рублей с мелочью. Пошли. Ляхов, ты псих какой-то. Что ты полетишь с 40 рублями? Все я должен думать. «Здрасте, мама, приехал нищий с севера». «На вот», — достает из кармана деньги, вручает Зотикову. «Врачи или еще что? Деньги в таком случае нужны, по себе знаю, Зотиков». «Но это ж твоя зарплата, Ляхов, бери, бери, что у меня? На книжке нету». «Вернешься, дашь. Тут 300. Мало будет, дашь телеграмму». «И вот что», — критически оглядывает Зотикова. Если по дороге будет минута, заскочи в магазин, купи себе костюм. В таком виде нельзя к матери являться. Ну, сели перед дорогой. Оба садятся. Держи себе в руках, понял? А надо будет задержаться, задержись. В конце концов, деньги я и сам могу в банк свести. У меня в конце месяца тардынь командировка. Пленум какой-то. Помолчал. Ну, хоп, пошли. Встал, взял оба портфеля, крикнул в сторону рева вертолетного двигателя. «Идем, идем уже!» Зотику. «Ну что ты телишься?» «Зотиков, ты меня с деньгами не провожай, их в сейфе запереть нужно». Ляхов вздыхает. «Ой, да запру, запру, казенная твоя душа! Сейчас при тебе запру», — оставляет один портфель, второй несет за кулисы. «Вот инкассатик, а вообще...» «Чего ты теперь? Я ж тебе расписку дал», — уходит с портфеля. Зотиков, сидя за столом, смотрит на радиограмму, затем в горестном отчаянии начинает раскачиваться над ней, сдавленно. «Мама, Господи, мерзавец я! Она ждала меня, она меня столько ждала! Господи, отсрочь, а? Меня покарай, ее оставь. Вот он я, 6 лет матери не видел.